так много. Я одна из малых сих. Я не так давно знаю Бога. А ты меня давным-давно любил. Ты хранил меня у колыбели и от небрежных рук меня хранил. Поездом курьерском пролетели юные года в чужом краю. Ты был близко, мать о том молила, а рядом жизнь разгульная бурлила. Но ты меня в болото не пустил. Заблудилась я одна из многих, разделивших общую судьбу, все одним девизом строить новый мир и новую страну. В суете, забот, без наставления мы забыли Бога прославлять, не хулить, не спорить, не злословить, а просто вообще не замечать. Старые слова нам режут ухо, говорим беспечно, не назло, не благослови, а так, не пуха. Вместо «слава Богу» повезло. Свято место пусто не бывает, двое в одном доме не живут. Сожалея, Бог нас оставляет, торжествуя, дьявол тут как тут. Дорого обходится беспечность, жизнь без Бога на земле не мед. А какая будущая вечность душу нераскаянную ждет? Я тебя благодарю за милость, Бог порядка и устройство Бог. Бог, у меня гора с души скатилась, ты меня нашел, простил, помог. Я с тобой, мой Иисус распятый, только ты и твоя любовь искупают мир грехом заклятый, ты несешь спасение миру вновь. У тебя, Господь, детей так много, подожди, не подводи черты грешных, заблудившихся к дороге, позови, помилуй и прости. Аминь.